11 апреля. Результат поразительный, если даже возмущение духа и комната, наполненная отрицаниями, не помешали. Луч стучался, ибо особенно после раздражения нужно широко пускать прану. Удары и треск в окно. Слышала о положении Тибета, осаде. Видела наши подземелья, и можешь понять, как трудно уловить голос. Теперь совершенно спокойно. Накопляй детали опыта. Слышала хрустальный звук. Преломление лучей. Эти звуки входят в оркестр музыки сфер. Можно представить кристальность тонкости с мощью вихря. В мозгу есть центр, называемый колоколом. Как резонатор он собирает симфонию мира и самую глубокую тишину способен превратить в грозный аккорд. Сказано, имеющий уши, да слышит. Так же, как спинной мозг зовется копьем, ибо, желая отразить удары, мы должны напрячь этот канал. Так же, как центры плечей называются крыльями, ибо при самоотверженном подвиге лучи усиливаются. Легенда о крыльях очень изобразительна. Так же, как желание древних носить на груди круглую бляху, темя имеет название колодца, ибо волны чужих воздействий проникают этим направлением. Повсюду видим в древности покрытие головы, связанное с символом священника, а теперь замененное названием фирмы, так и оплешивели духовно люди. Урусвати слышала голоса из запертого подземелья, изолированного от рук, не назначенных к срочной работе. Я посылал видение из нашего зеркала ОЛХ, ибо сейчас Т представляет узел трудностей.